Yeah, nigga. Lean же good music. Мои подруги. Yeah. Тебя сейчас нет, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, плевать, что между нами города. К тебе, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, плевать, что между нами города. Не посчитай меня больным или отсталым, но я навряд ли от тебя отстану. Ты моё всё, снег, солнце, гром, буря. Если тебя не будет близко, то город умер. Ты — это фантазия поэта, дыхание весны, будто напавшее на лето. Я не тронутый наркотиками, просто без ума. Если закончатся слова, ты вместо них полез в мат. Эти запахи, лето будто вокзал, или лето будто азартом по ветру. И завязывать с этим — это плохая примета. Ты мой кайф, родная, просто прими это. Ей, и я думал об этом. Ради тебя приехал в Алма-Ату по билетам. И теперь ты как это все понты собрала. Но мне похуй на это. Я люблю кавердак, сука. Я поломал эту жизнь. Пока все говорят, мы с тобой к звездам бежим. И чтобы не попутало, по-любому мы живы. За я поломаю города, стены, это железно. Я, и ты знаешь, зачетно. Даже без этой музыки ты знаешь, о чем я. Кому бы я ни говорил, люблю к черту. Это тебе моя девчонка, бра. Тебя сейчас нет, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, что между нами города. К тебе, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, плевать, что между нами города. Не посчитай меня больным или отсталым, но я навряд ли от тебя отстану. Я полюбил тебя не ради того, чтобы бросить. Ты навсегда сейчас, после тебя не будет после. Мне говорят, что я забросил районы друзей, но я их не люблю, они мне не родят детей. Ты мой лучший друг, ты мой лучший враг. Не считая тех, кто видишь, что мне хочет насрать. Мои руки никогда не подчинятся мозгу. Я поломаю лучше все, что находится возле. Я поломаю себе голову напополам ради того, чтобы ты не подумала, что я слабак. Я этот город нас вел, и только он имеет право нас разлучить. Мы расстанемся только, если земля упадет. А пока смотри, как небо раздаст случай. Я поломал эту жизнь, пока все говорят, мы с тобой к звездам бежим. И чтобы не попутало, по-любому мы живы. За я поломаю города, стены, это железно. Я, и ты знаешь, зачетно. Даже без этой музыки ты знаешь, о чем я. Кому бы я ни говорил, люблю к черту. Это тебе моя девчонка, бря. Тебя сейчас нет, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, что между нами города. К тебе, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, плевать, что между нами города. Tomorrow's production available in today's market. Upgrade your sounds today and start making hits. Тебя сейчас нет, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, плевать, что между нами города. К тебе, но я приеду и рядом буду всегда. Меня так тянет к тебе, плевать, что между нами города.